Пророк Иона. Пророк Иона жил после пророка Елисея. Однажды Господь повелел ему идти в языческий город Ниневию, столицу Ассирийского царства, и возвестить жителям этого города, что Господь погубит их, если они не покаются. Но Иона не захотел идти с проповедью к врагам народа израильского и не послушался голоса Божия. Он сел на корабль, который отправлялся в другую страну. Но вдруг на море поднялась сильная буря. Кораблю стала угрожать гибель. Все бывшие в нем испугались. Корабельщики решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого постигло их такое бедствие. Жребий пал на Иону. Иона признался в своем грехе и сказал: «Да, я согрешил перед Господом. Бросьте меня в море, и буря утихнет». Когда его бросили в море, буря утихла. По изволению Божию пророка проглотила огромная рыба, которая в Библии названа большим китом. Иона 3 дня и 3 ночи пробыл в чреве кита, молясь Богу о помиловании. Здесь Господь явил особенную свою славу. Он сохранил его невредимым в чреве кита и помиловал. Через 3 дня кит выбросил пророка живым на берег. После этого Иона пошел в Ниневию для исполнения воли Божией. Целый день он ходил по городу и проповедовал всем, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Жители поверили его словам. Они вместе с царем наложили на себя пост, стали молиться и приносить покаяние в своих грехах. И Господь помиловал их. Но Иона возроптал на такое милосердие Божие и просил себе смерти у Бога. Вероятно, он думал, что теперь его сочтут за ложного пророка. Господь же и на этот раз вразумил Иону. Перед палаткою, которую Иона устроил для себя близ Ниневии, в одну ночь выросло большое растение и защищало его от солнечного зноя. Но на другой день червь подточил это растение, и оно засохло. Иона очень горевал и сожалел о засохшем растении. Тогда Господь сказал ему: «Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил. Так мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» 3-дневное пребывание пророка Ионы в чреве кита и чудесное спасение его было прообразом 3-дневной смерти и воскресения Христа Спасителя.